я могу понять очень довольны. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай. Звоном из Сбербанка России, Александр Владимирович Петков, мне тут ведущий специалист, наверное, записывает. Сергей Михайлович, можно слышать? Скажите, пожалуйста. Слушать. Это вы, да? Да. Михайлович. Очень приятно. Звонок из управления по работе с проблемой задолженности по поводу карты кредитной. К сожалению, по-прежнему задолженность у вас по ней имеется 11 938 рублей. И срок задолженности, к сожалению, у вас уже длительный, уже 6 месяцев, непрерывный срок задолженности. А так как у вас сейчас по факту нарушается слой кредитного договора, да, согласно статье 307 Гражданского кодекса, на вас влагается обязанность возвратить долг, требования банк сегодня-завтра нужно внести оплату, чтобы вернуться к вас, что у вас все нормализовалось. Скажите, пожалуйста, вы каким способом вносить будете оплату? Я не буду вносить оплату. А почему? Это не имеет значения. Как и для банка имеет? А я не считаю нужным обсуждать это с представителями банка. А с кем же вы считаете нужным обсуждать? Это вас абсолютно не касается, с кем я считаю нужным кредитором. Это обсуждать. К сожалению, тогда у вас будет скоро начнется судебный этап. Я не возражаю, я об этом уже ранее говорила. Поступайте, как считаете нужным. Да, потому что вам банку выставить досрочно примите решение о выставлении суммы долга. Ради бога, ваше право. Статья 800 Анин Кодекса. И вам придется вносить более 43 тысячи раз. Все хорошо, договорились. Плюс, соответственно, вас неустойка не начисляется ежедневно. Все хорошо, договорились. Так вам все равно? Да. Вы не заинтересованы к оплате? Нет. А почему не заинтересованы? Я уже отвечала, что не считаю нужным с вами это обсуждать. То есть вы не хотите конструктивный диалог вести, да? У нас конструктивный диалог. На те вопросы, на которые я считаю нужным, я отвечаю. Вы ни на один вопрос не ответили. Это же... Да как это не ответила? Я на все вопросы ответила, кроме вопроса, по какой причине. Это же банку важно, не мне. Да, а к вам лично никаких претензий нет особо. Ну, понятно. Потому что если мы сейчас с вами не договорились по поводу оплаты, тогда, к сожалению, кредит на досье банк будет передавать уже в юридический отдел. Я не возражаю, я же сказала, мы повторяемся с вами. Я могу в виде исключения дать отсрочку до 7 октября? Не надо. Можете вопрос решить? Не надо, не надо. Ну хорошо, а какую частично можете внести? Нет. Банк видел, что вопрос... Не буду вносить ничего. Да? Да. Вообще ничего не будет? Вообще ничего. Хорошо, тогда, к сожалению, тогда это фиксирую, что мы с вами не договорились, да? Банк принимает как оплату, информация передается в юридический отдел банком. Всего доброго, хорошего. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, меня зовут Макарова Анастасия Петровна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Алфа Банк информирует о записи разговора. Румина Раджипалиевна, это вы? Мы. Не с вами разговариваю? С нами. Это вы? Я мы. Вас не слышу. Кто мы? А кто вы? Я вам представилась в начале диалога. Я тоже. Нина Раджипалиевна, это вы или нет? Это мы. Настраиваться на конструктивный диалог. Будем мы. Будем мы, Зёенька. На конструктивный диалог надо настроиться. Ты моя кошечка. О, как ты придумала хорошо. А как настраиваться? Какие действия нужно осуществить, чтобы настроиться? Лё. Ку-ку. Да. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Евгения Васильевна, вот это банк. Михайловна, это вы? Мы. А вы звоните второй раз за день, знаете? Что? Звоните второй раз за день. Звонки поступают в автоматическом режиме или механическом? Ну так, в тот момент, когда я вам сказала, что вы звоните второй раз за день, наверное, стоит задуматься, не нарушаете ли вы сейчас закон в автоматическом режиме. Юлия Михайловна, так как контакта определенного с вами не было, Что значит определенного контакта? Где определение определенного контакта? И что такое определенный контакт? Елена Михайловна. Да-да. Так мы будем разговаривать об этом или все-таки решать ваш вопрос? У меня нет к вам никаких вопросов, помимо тех, которые я вам уже задала. Зато кредитор имеется. Что? Да. Алло. Да-да. Да, здравствуйте, меня зовут Цепнова Екатерина Олеговна, старший специалист департамента взыскания, просроченная задолженность Альфа-банка. Звоню по вопросу Викторовны, это вы? Мы, а какой у Ларисы Викторовны вопрос? Ну, во-первых, мы, это множественное число, я сдаю единственным. Лариса мы, Викторовна, это вы? Уважительное отношение к себе, вы же на вы ко мне обращаетесь, правильно? Я к себе тоже на вы обращаюсь. Ну, вот я себе к себе тоже на вы обращаюсь. Лариса Викторовна, вы, да? Да-да, мы. Хорошо. Ну, вы это во множественном числе. Я же вам объяснила уже. Вы не поняли? Еще раз повторяю для тех, кто на броневичке. Вы обращаетесь ко мне на вы. Я тоже к себе обращаюсь на вы. Если я в отношении себя говорю мы, значит это мы. Что непонятного? Дайте дату рождения свою. А вы мне свою. А я зачем вам буду называть? Ну хорошо, ожидайте дальнейшего звонка, возможно, в ближайшее время вы из нас же станете. Не врите больше так никому, вам никто не верит давно. И нос растет. Ну не верит, но в ближайшее время... Не верит никто уже давно вот этому балабольству. Все, давайте, пока, бегите плакать. Все, брысь. Да. Добрый день. Вас приветствует OTP Банк. Пожалуйста, оставайтесь на линии в ожидании важного сообщения. Алло. Да. Здравствуйте. Звонок из банка OTP. Отдел по работе с просроченной должностью. Меня зовут Демихова Софья Юрьевна. Юлия Михайловна. Мы. Да? Да. Звони по поводу вашей кредитной карты в ОТП банке. Сейчас в данный момент у вас первая просрочка идет 55 дней. 9 423 рубля 92 копейки, сумма была до просрочки. Сейчас кредитор требует сумму вернуть сегодня или завтра. В чем причина вашей такой долгой просрочки? Почему сумму не возвращаете? Ой, меня обманули. Смотрите, когда звонили, робот сказал, что ожидайте важного сообщения. Сообщение я услышала, важно или не важно, это дело третье. Но там же не говорилось ничего про вопросы, там говорилось про сообщение. Зачем мне вопрос тогда задаете? А какие вопросы, вы о чем? Вы мне сейчас вопрос задаете? Юлия Михайловна, вы на каком основании 55 дней? Вот, видите, вы вопрос задаете, а когда робот ваш... Тихо, но это сомнительно. Когда робот ваш начал со мной беседовать... Да тихо-то, успокойся, что-то разоралось-то. Вот, когда робот ваш начал со мной взаимодействие, он сказал, дождитесь важного сообщения. Сообщение я услышала. Я поняла, и для вас важное сообщение сейчас. Все, слушаю, ваше сообщение важное. Сумма к оплате у вас 10 978 рублей 96 копеек. Вернуть данную сумму нужно сегодня или завтра? Также вам сейчас одобрен льготный платеж, если у вас финансовые трудности. Ага, спасибо за важное сообщение. Там причина ваша про... Юлия до свидания. Я вам не информатор. Если так информатор, слушайте, вас окрестил робот информатором, когда сказали, когда я взяла трубочку, мне же сказали, что важное сообщение, вы мне уже прочитали. А вопросы вы почему задаете? Перпендикуляр я говорю в перпендикуляр, а не в параллель. Я вам говорю, что к вам на адрес, когда приедет, скорее всего, группа, вы из нового отдела. Ой, думаю, ну хорошо. Параллель вы разговаривать не будете. Да ладно, вы меня пугаете, что ли? Предупредите свою группу выездного отдела. Да не орите вы, что вы нервная такая? Вы почему такая истеричка? Такая молодая, а уже истеричка. Психопатка какая-то, прям бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну и заведите себе эту запись в голову, чтобы вы поняли, насколько тупо вы выглядите. Нет, я не слышу, потому что я говорю. Вот у вас пасть не закрывается ни на секундочку, и, естественно, вас никто не слышит. Вообще все давным-давно потеряли нить разговора. Вообще не понять, хером полбу не дало? Сейчас да. Потому что ты тупая овца. Потому что ты тупая овца. Третий раз повторяю. А вас должны интересовать, кто я. Как же бандит, а? Слушай, мразь, вопрос в том, что начнем с того, что ты, чучело, звонишь третий раз за неделю, овца ты тупорогая. Это первое. Второе. Ты, мразь, нарушила закон, когда пыталась на меня осуществить... Закрой пасть свою грязную, конченая. Так вот, ты конченая мразь. Ты конченая мразь. Слушай внимательно сюда. Конченая мразь, слушай внимательно. Так вот, ты, когда пыталась оказать на меня психологическое воздействие, конченая,